Невыносимо видеть, как все рушится, даже если у тебя не осталось никаких иллюзий. Да, она почувствовала себя более уверенно. Да, это так. Мне сообщили, что адвокаты скоро положат официальный конец нашему браку. Думаю, мне пора начинать собирать осколки. Только для того, чтобы убрать их со своего пути. Дэвид положил руку ей на плечо и снял только тогда, когда почувствовал, что Пилар напряглась и слегка отодвинулась. «В 3 часа ночи действуют другие правила, чем днем, поэтому я могу быть откровенным. Меня очень влечет к вам». Пилар почувствовала, как внутри что-то вспыхнуло. Удовольствие? Тревога. Она сама не знала, что и думать. «Очень лестно». «Это не лесть, а факт. Лесть — это то, что вы слышите от мужчины во время коктейля, когда он раздумывает, стоит ли ему поволочиться за вами. Кто-кто, а я в этом разбираюсь». Теперь он улыбался, так же легко и непринужденно, как в момент их знакомства. Пилар вновь ощутила, как внутри поднимается волна какого-то давно забытого чувства. И тут до ее сознания дошла очевидная и тем не менее ошеломившая ее мысль. «Да это же влечение! Настоящее физическое влечение к мужчине!» «Всю сознательную жизнь я кому-то льстил, в том числе и женщинам, но я догадываюсь, что вас этим не проймешь, и поэтому говорю прямо». Его улыбка исчезла, взгляд был спокойным и серьезным. «Как только вы открыли дверь, я почувствовал себя так, словно в меня ударила молния. Я не испытывал ничего подобного много лет». «Дэвид!» Пилар сделала шаг назад и вздрогнула, когда он прикоснулся к ее руке. «Я не собираюсь посягать на вас, но подумывал об этом». Катер продолжал пристально смотреть на Пилар, пока у нее не зачастил пульс. «Наверное, поэтому мне и не спалось. Мы едва знаем друг друга, а я...» «50-летняя девственница». «Нет», — подумала она, — «черта с два». «Но близко, достаточно близко к истине». «Вы правы. Я не собирался форсировать события, но так получилось. Красивая женщина в белом халате, сад в лунном свете. Разве можно этому сопротивляться?» «Что ж, зато вам будет над чем подумать». «Да, пожалуй, но мне пора». «Вы не пообедаете со мной?» Дэвид поднес ее руку к губам. Казалось, момент для этого был самый подходящий. Ощутил слабый аромат и испытал удовлетворение, когда рука Пилар слегка дрогнула. «В ближайшее время?» «Не знаю». Она отняла руку и почувствовала себя юной и наивной глупышкой. «Я... спокойной ночи». Пилар торопливо пошла по тропинке. Добравшись до лестницы, она едва перевела дух. Под ложечкой сосало, сердце сжималось. Она так давно не испытывала ничего подобного, что окончательно смутилась. Но, по крайней мере, она больше не злилась, а отчаяние и тоска развеялись без следа. Когда Джереми де Морне подошел к телефону, в Нью-Йорке была полночь. Человек на другом конце провода был для него всего лишь средством, к которому прибегают в случае необходимости. «Все готово. Готово для следующего шага». «Отлично!» — Джереми улыбнулся и налил себе бокал бренди. «Тебе понадобилось много времени, чтобы решиться. Мне есть что терять. И есть что приобретать. Джамбели используют тебя, если захотят, вышвырнут, не моргнув глазом. Ты знаешь, это не хуже меня». «Моему посту ничто не грозит. Реорганизация его не коснулась». «Пока что. Едва ли этот звонок состоялся бы, если бы тебя не припекло.